Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Васильевский переулок, 7 июля, четверг, 21:44. Клопицкий! Тяжеленная дверь норовила вернуться в привычное закрытое состояние и давила так сильно, словно от ее положения в пространстве зависела судьба планеты. Позволить ей захлопнуться Сдемир не мог, догадывался, что в ближайшие 45 минут дверь больше не откроется, а проходить внутрь без сопровождения хозяина не рисковал, были прецеденты. Поэтому он мужественно сопротивлялся давлению и орал «Клопицкий!», изо всех сил призывая хозяина. Хозяин не появлялся. «Леня, скотина, я ведь тебе звонил!» И эхо пробежало по темным коридорам лаборатории. «Ил, ил, ил!» «И ты, гад, обещал!» «Ал, ал, ал!» После второго восклицания возникла небольшая пауза. Дом, похоже, прислушивался, ожидая ответа хозяина, не услышал и вернулся к своим делам. А дверь принялась давить на Сдемира с удвоенной силой. «Черт бы тебя побрал!» Барон понял, что нужно принимать решение, или вперед в неизвестность лаборатории, в которую даже навы проходили с опаской, или назад на улицу, не получив искомого решения проблемы. «Урод!» С чувством выругался Сдемир и прыжком преодолел порог. Дверь за его спиной плавно и мягко закрылась, совсем не так, как должна была после столь сильного давления, а в правом углу холла зашуршала. То ли кто-то бросился закапывать добычу, то ли откапывать оружие, увидев чужака. «Клопицкий!» Каждое посещение особняка, затерянного в переплетениях старых московских переулков, превращалось в приключение с непредсказуемым финалом. И не только для Сдемира. Леонид Клопицкий, которого весь тайный город знал под прозвищем «Ты же умер», был знаменитым... Да что там знаменитым, эталонным артефактором. Леонид не владел магией, но умел создавать магические устройства любой сложности, и разгадать этот феномен не могли даже лучшие маги великих домов. Впрочем, они особенно и не пытались, их вполне устраивал сам факт существования такого мастера. А вот Сдемира сейчас не особенно, поскольку обратной стороной гениальности Клопицкого была его знаменитая легкая расслабленность, плавно переходящая в тяжелую рассеянность, из-за которой по его дому бегали, прыгали, ползали и сидели в засаде артефакты самой разной мощности и предназначения. Молодому барону уже приходилось подвергаться атакам спятивших магических устройств, и он не горел желанием повторять опыт. «Клопицкий! Иду, иду, чего орать?» Хозяин лаборатории неожиданно появился из неприметной дверцы в начале коридора, прищурился на гостя и поинтересовался. «Я тебя знаю?» «Мы знакомы», — недовольно сообщил барон. «Сдемир?» «Да». «Ты же умер!» «Разве это повод меня не встречать?» «А что? Нет, не повод, проходи, конечно». Клопицкий машинально поскреб себя по затылку. «Приехал за заказом?» Леня не запоминал клиентов, но никогда не подводил их, и если заказчик предъявлял квитанцию, требуемый артефакт обязательно находился. Ну, иногда не сразу, но находился. «Я приехал договориться о заказе», — напомнил Сдемир. «Мы созванивались. Сегодня?» — наморщил лоб, ты же умер. «Часа два назад». Леня похлопал себя по карманам, отыскал в одном из них телефон, некоторое время бездумно изучал монитор, кажется, так и не вызвав на него ни одно приложение. После чего убрал трубку, пробормотал. «Ого, уже четверг». И вернулся к разговору. «Так что, говоришь, тебе от меня нужно?» Сдемир тяжело вздохнул. Клопицкий был не только эталонным артефактором. Его второй уникальной особенностью была метрика, в которой значились едва ли не все способные к смешиванию генетические статусы тайного города. Сам Леня считал себя челом, но в его крови присутствовали и люди, и шасы, и чуды, и много кто еще. Коктейль приводил соседей по магическому поселению в изумление, и в результате «ты же умер» считали своим едва ли не все великие дома. И они же одновременно считали его чужим. Такой вот в их взаимоотношениях получался бедлам. Тем временем они добрались до гостиной, расположились в креслах, Клопицкий просто плюхнулся, Сдемир уселся после внимательного осмотра и перешли к делам. «Мне нужна помощь», — мрачно произнес барон. «Помощь или заказ?» — поинтересовался артефактор. Сдемир прекрасно понял суть вопроса. «Именно помощь, Леня. У меня очень сложное, важное и секретное дело». «Ну, на меня ты можешь положиться», — ответил Клопицкий, ковыряясь в носу. «И он ничуть не преувеличивал. Ты же умер, выполнял заказы любой сложности и против любого великого дома, даже против темного двора. Однажды Леня уже помог Сдемиру провернуть сложнейшую магическую атаку и сохранил ту историю в глубокой тайне. Нельзя сказать, что они подружились, но стали доверять друг другу. Кстати, как рубашка?» «Пришлось сжечь», — ровно ответил барон и улыбнулся. Именно рубашка от Клопицкого помогла молодому Люду обмануть мощнейшие системы безопасности и взять крепость Сокольники, самый защищенный домен Зеленого дома. Сейчас ему требовалось не менее сложное, но более тонкое решение. Однако Сдемир не сомневался, что ты же умер справиться. «Нужно устранить хорошо охраняемую ведьму». «Уровень ведьма?» — поинтересовался Леня, продолжая ковырять в носу. «Жрица». «Уровень охраны?» «Самый серьезный», — барон помолчал. «Она будет на страже». «Желание?» «Естественная смерть». «Невозможно», — ответил ты же умер после короткой паузы. «Устранение объекта я могу гарантировать только атакой». «Почему?» — спросил молодой Люд, хотя прекрасно знал, что услышит в ответ. Несколько часов назад он сам приводил эти аргументы в разговоре с Сияной, но решил дать возможность Тыжеумеру высказаться, поскольку случалось, что в процессе объяснения «почему нельзя», Леня находил решение, как это сделать. Но на этот раз хитрость не сработала. «Если высший маг ждет нападения и хорошо охраняется, его успеют спасти», — объяснил Клопицкий. «Причувствуя опасность, жрица активирует все защитные заклинания, а возможности организма выведет на пик. Поэтому только удар. Один, быстрый, смертельный. Естественный. Невозможно». «Мне говорили, ты идеальный артефактор. Эталонный», — поправил собеседник, — «ты же умер». «Для тебя нет слова «невозможно». «Есть». «Не в этот раз». Некоторое время Клопицкий внимательно смотрел на Сдемира, словно обдумывая, послать его к черту сейчас или сначала попить кофе, после чего кивнул. «Я постараюсь». «Хорошо». Молодой Люд хотел развить ответ, но следующий вопрос Лёни заставил его подобраться. «Почему ты решил принять участие в выборах?» — неожиданно осведомился артефактор. Сдемир вздрогнул, но ответил спокойно. «С каких это пор ты стал задавать клиентам вопросы?» «Не волнуйся, все они вместе с ответами остаются здесь. Ты же умер», — постучал себя по лбу. «Я не волнуюсь», — пожал плечами барон. «Если соколы узнают, что это ты помог мне разнести их крепость, тебя сразу убьют, невзирая на эталонность. Я всего лишь исполнил заказ. Они всего лишь отомстят за своих». «Я не собирался тебя обижать или шантажировать», — миролюбиво произнес Леня. «Мне просто нужна информация для того, чтобы исполнить твой заказ наилучшим образом». «Как тебе поможет информация о выборах?» «Я буду точно знать, кого ты хочешь убить». «Не будешь?» — качнул головой барон. «Неужели?» — усмехнулся Клопицкий. «Мне нужно не просто устранить будущую жрицу». Сдемир помолчал. «Я пришел к тебе потому, что мне нужно разработать очень сложную операцию, от которой будет зависеть моя жизнь. Тебя хотят убить?» — проницательно поинтересовался Леня. Однако Люд не удивился. Он знал, что, заинтересовавшись чем-то, Клопицкий без труда раскладывал информацию на составляющие, правильно определяя суть происходящего. «Для рассеянного артефактора ты задаешь очень точные вопросы». «Именно поэтому я рассеян. Много думаю, вот и не остается собранности на повседневность». Мягко рассмеялся ты же умер. «Я имел удовольствие познакомиться и пообщаться с Всеведой, и точно знаю, что она не оставит тебя в живых. Ты слишком самостоятелен». «Но при этом я не могу уйти от нее», — ответил Сдемир, неожиданно решив быть честным. «Я не могу отказаться от исполнения приказов». «Ты на крючке», — Клопицкий не спрашивал. «Я на крючке», — подтвердил барон. «И не удивлюсь, если ты откажешься от контракта. Всеведа еще более злобная и мстительная тварь, чем соколы». «Я тебе помогу», — заверил ты же умер, глядя молодому Люду прямо в глаза. «Но взамен...» «Деньги?» — не сдержался Сдемир. Он почему-то решил, что Леня назовет ему заоблачную цену, и ошибся. «Зачем ты на это идешь?» На этот раз Клопицкий действительно задал неожиданный вопрос. «Зачем рискуешь головой?» «Ради великого дома», — машинально ответил барон. Помолчал, повторяя про себя только что прозвучавшую фразу, после чего с грустной улыбкой спросил. Пафосно прозвучало. «Нормально прозвучало», — с необычайной для себя серьезностью ответил артефактор. «Если бы ты ответил иначе, я не стал бы тебе помогать, потому что любой иной твой ответ стал бы ложью». «Спасибо». «Но заплатить за мою помощь придется дорого», — неожиданно жестко продолжил Клопицкий. «Цена может показаться неприемлемой, но когда гнев пройдет и ты остынешь, то поймешь, что моя цена, хоть и высока, но безопасна для великого дома Людь. А если ты этого не поймешь, то я готов буду подтвердить свои слова заклятием обещания». «Что ты хочешь за помощь?» «Ты же умер», — перегнулся и прошептал ответ барону на ухо. Здимир отшатнулся, изумленно посмотрел на Клопицкого и хрипло спросил. «Да ты, мать твою, кто такой, чтобы вообще знать об этом?» Довольный произведенным эффектом, Леня тихонько рассмеялся и уточнил. «Мы договорились? Или тебе понадобится время подумать?»